Глава третья. «Полиция, наверное, возобновит расследование», — говорю я. Тащимся в пробке по направлению к заливу. Кондиционер не справляется, и мы обливаемся потом. «И что, будешь помогать?» Я уже собрала чемодан. В нем непромокаемые штаны и кофта. Знаю, что обязательно окажусь в тайге. Одежда с длинными рукавами. Сейчас сезон комаров. Я собиралась будто в поход, хотя Гордеев маленький, но все же город. Она снова снится, с обрезанными волосами, как тогда. Есть таблетки. Она все равно вернется. Я купила билет на ближайший прямой рейс до Хабаровска. 8 часов в пути. Мы ехали навестить детей перед моим отъездом, поток медленно продвигался к заливу. Нева отражала солнце, и от света слезились глаза. Через 3 часа мы въехали на забетонированный пятачок со всех сторон, окруженный идеальным газоном. Как только хлопнули двери машины, из дома выскочили дети и повисли на нас. В гостиной на первом этаже были уютно разбросаны игрушки, стоял построенный из стульев шалаш, край его крыши придавили тяжелыми бронзовыми статуэтками к поверхности обеденного стола. На пол внутри шалаша бросили, опять она, оленью шкуру. Свекор спрашивал, почему не предупредили, ведь они готовили завтрак только на троих. Я рассказала им, что лечу в Гордеев и что, скорее всего, задержусь там надолго. Дочка попросила взять ее с собой, я ответила, что не могу, лечу по делу. Она надулась, но сын спросил, какие подарки я им оттуда привезу, и она мгновенно забыла, что обиделась, и стала просить настоящего живого лосося, она посадит его в ванную и будет кормить. Сын попросил просто машинку. Дочка возразила, что такие глупости можно купить в любом магазине, надо просить что-нибудь такое, чего нет нигде, например, шкуру медведя. «Мама умеет охотиться, убьет медведя, снимет шкуру и привезет тебе». Сын испугался и расплакался. «Фу, плакса!» — сказала она, слезла с моих коленей и направилась в шалаш. Сын тут же успокоился и пошел следом за ней. В шалаше включились фонарики и раздалась возня. Мы были в доме свекра до вечера. Дети висели на нас до последнего, пока мы не сели в машину, потом махали, пока я выруливала с участка, потом стояли на дороге и опять махали, и я думала, что мы точно хорошие родители. «Не уезжай, не уезжай, не уезжай, останься, останься, останься, зачем тебе это? Ты же знаешь, что будет хуже». Сергей перестал повторять слова, как заезженная пластинка, но вся его фигура и выражение лица просили меня остаться. Я делала вид, что не понимаю. «Давай я тоже поеду», — предложил он в сотый раз. «Не нужно», — в сотый раз ответила я. «Все улажу и вернусь. Останься с детьми, чтобы не заскучали». Я поцеловала его и вошла в зеленый коридор. Кресла были отдельные, с телевизором, встроенным в спинку впереди. В бизнесе летели только я и бодрый дедушка. За первые 5 минут он предложил мне жвачку, воду и экскурсию по Хабаровску. Я вежливо кивала головой, взяла жвачку и отвернулась к окну. Стюардесса поднесла соседу бокал шампанского. «Ваше здоровье», — сказал он. Я снова вежливо кивнула. Он выпил шампанское залпом. Самолет стал выруливать на взлетную полосу. Потом меня вдавило в кресло, и земля стала отдаляться. Дороги, дома, телефонные столбы и линии электропередач, поля, озера, реки. «Летите по работе?» Дедушка никак не унимался. «Да, по работе», — запнувшись, ответила я. Покивал он, уже опьянел от шампанского. «А работаете кем?» «Пишу сценарии для ужасов». Он сглотнул, поморгал. Не знал, как реагировать. «И что, страшно получается?» «В основном от того, как ужасно написано и плохо снято», сказала я дежурную шутку и отвернулась к иллюминатору. К счастью, на этом дедушка перестал меня донимать. «Я всегда беру псевдонимы. Коллеги спрашивают, почему я пользуюсь вымышленными именами. Обычно я отвечаю, это интересно, придумывать себе имя. Алиса Амартиросова. Павел Крепышев, Диана Деревянка. На самом деле я прячусь. В сериалах, согласно требованиям каналов, сильные самостоятельные женщины строят карьеру и борются с судьбой в лице начальника-антагониста. В них добрая библиотекарша воюет с меркантильной подружкой своего сына, которую он намеревается повести под венец, и находит ему правильную невесту, в которую он, само собой, сразу влюбляется. В них честный мент распутывает незамысловатые загадки и ведет диалоги, богато пересыпанные профессиональным жаргоном, таким, каким его представляет обобщенный зритель телеканала. Они кочуют из одного сериала в другой, эти добрые следователи с небритыми лицами и маленькими зарплатами, и преступники всегда получают свое наказание. В них русалки, люди-рыбы и другая подводная нечисть утаскивают в глубину одинокого рыбака. Чудовища вылезают из шкафа или из-под кровати и замирают за спиной, наблюдая. Призраки мертвых подружек приходят во сне и шепчут имя главной героини. Большая часть этих историй, к счастью для зрителя, остается на бумаге, но список моих работ пестрит второсортными ужасами и третьесортными мыльными операми, которые до каналов-то добираются не всегда, а до кинотеатров и подавно. Но я стараюсь не унывать. Чтобы зритель верил в мои истории, нужны детали. Я смотрю на стюардессу, как она везет тележку с напитками, как смеется в ответ на комплименты моего соседа, как отшучивается и как наливает еще бокал шампанского. Я знаю, что они когда-нибудь появятся в рассказе или сценарии. Может быть, главный герой будет лететь навстречу своей судьбе, или стюардесса и пассажир проживут последние минуты на экране перед тем, как самолет разобьется. Дед останется дедом или превратится в импозантного бизнесмена и хорошего человека, с которым главная героиня найдет свое счастье. Когда за окном потемнело и показалась луна, салон затих. Пассажиры уснули, стюардессы приглушенно болтали и смеялись за шторкой. На моем экране показывали интерактивную карту с самолетиком и городами. Мы летели над ледяной пустыней, вдалеке маячили Нижневартовск, Томск, Новосибирск. В Новосибирске я была 6 лет назад. Были безумные натурные съемки, совершенно ненужные. Такую натуру можно было найти и в Питере, и в Москве, и в любом другом городе. Полный метр, драма из жизни простых людей. Меня порекомендовали знакомые. Сценарий был слабый, я это видела, но все-таки первый полный метр. До этого по мне снимали только короткометражки, даже не сериалы. Продюсер-новичок, режиссер — сын владельца завода по производству пластиковой тары. Деньги на фильм прожигались огромные. Съемочная группа жила в шикарном отеле. Взяли даже меня, сценариста, для консультации на съемочной площадке, хотя наше мнение никогда и никого не интересует. Час в день я проводила на съемках, в остальное время работала над другим сценарием, отказываясь от приглашений на вечеринки. Когда я была на площадке, продюсер красноречиво меня разглядывал. Я задавала себе вопрос, не против ли я, и выходило, что не против. Дети были маленькие, я впервые уехала из Петербурга надолго, от них и от Сергея. Одним вечером продюсер завалился ко мне в номер, вдрызг, пьяный, с бутылкой круга. Я молча вытолкала его в коридор и захлопнула дверь. С полчаса он бубнил под нею, просил пустить его обратно, а потом его увела охрана отеля. Эта кинокомпания не делала мне больше предложений, а фильм в прокат так и не вышел. Я достала ноутбук и подключила самолетный Wi-Fi, проверила почту. Пришло письмо от продюсера Коли. Он спрашивал, когда закончу заявку на сборник для веб-сериала. В голове пронеслась череда картинок. Птицы, пустой дом, Славик, Рита, Васек, Мила, Витя. Я видела все со стороны. Сидит кто на чем, а рядом стоят и наблюдают за нами бедные замерзшие девочки. Я создала новый файл и стала делать наброски, но начало не шло, история не клеилась, не лилась свободно ни на бумаге, ни картинками. Тогда я сделала то, что чаще всего делаю в таком случае. Нажала на кнопку вызова стюардессы, и когда она явилась, попросила воды, мельком заглянула в глаза, прочитала ее и выцепила самое яркое зимнее воспоминание. Низкие холмы, словно белые волны, уходят за горизонт, сколько хватает взгляда. Ни огней, ни дорог, ни деревьев. Солнце скрыто за тучами, но светло. Снегом сечет лицо, ветер сбивает с ног. Я знала, что летом в таких местах растет жесткая короткая трава, во влажных впадинах — ковыль. Похоже на Казахстан или Забайкалье, Надо уточнить, есть ли требования по месту действия от канала. Если нет, то поселить их куда-нибудь в степь, посмотрим на бюджет. Или хотя бы отснять виды. Что там говорил Славик? Высадили из автобуса. Отцу Славика лет 50, допустим, он пересказывал историю, услышанную в детстве. Что мы имеем? Девочки выходят в темнеющие степи, скорее всего, возвращались из школы. Для достоверности поместим их в 50-е годы. Три пионерки возвращаются домой из школы в соседней деревне. Обычно они ходят пешком, но сегодня буран. Они останавливают рейсовый автобус, входят, автобус трогается. Но когда вытряхивают карманы, оказывается, что могут заплатить только за двоих. Они просят довести их за два билета, но кондуктор, мясистая грубая тетка, не соглашается. Несколько других пассажиров безразлично смотрят в окно, пока девочки выходят. Девочки, держась за руки, идут домой, сопротивляясь ветру. Худенькие, лет по 12, одеты плохо и бедно. Темнеет. Электричество в их деревню еще не провели, и не видно огней, на которые можно было бы идти, поэтому они сбиваются с пути, бредут по степи. Одна начинает плакать, она замерзла и устала, наступает темнота. Они понимают, что заблудились, поэтому, наткнувшись на стог сена, решаются зарыться в него и переночевать. Уважаемые пассажиры, мы приступили к снижению и примерно через 40 минут приземлимся в аэропорту Хабаровска. Сейчас в Хабаровске 12 ночи, температура 20 градусов выше нуля, раздался голос капитана. Он повторил то же самое на английском и включил табло «Пристегните ремни». Я пристегнулась и продолжила. Утром вся деревня собирается на поиски. Их находит парень. Он живет по соседству с одной из девочек и знает ее родителей и братьев. Он идет между скошенными стогами к заброшенному дому или коровнику. Любая заброшка сойдет. Снегу навалило выше колена, и он с трудом поднимает ноги. Вдруг у одного из стогов он видит что-то ярко-красное. Он дрожащими руками смахивает снег. Это вязаная шапка. Раскапывает страшную находку. Девочки сидят у стога с открытыми глазами, взявшись за руки. «Еще покойника высматривают», — шепчутся деревенские бабы. Ночью в окно парня раздается стук. Он выглядывает, там девочки. Машут ему: «Иди к нам». Нас хорошенько тряхнуло в облаках, потом, как на ладони, показался горящий огнями город. По освещенным желтым фонарями дорогам двигались игрушечные машинки, в воздухе мигал маячком на хвосте патрульный вертолет. Я вышла из зала прилета, выискивая глазами отца в нетерпеливой толпе встречающих. Справа позвали: «Доча!» Я повернулась и увидела его. Отец вскинул руки и заулыбался. Мы обнялись. Он был рад моему приезду, не скрывал этого и без остановки говорил радостно и бессвязно. Я шла за ним к машине, с одобрением замечая, что он изменился. Конечно, постарел, но белые волосы подстрижены, вместо золотых зубов металлокерамика или вставная челюсть не видно в темноте. Наколки на шее и руках скрыты под ветровкой с высоким воротом. Старенькую Ниву сменила безликая белая японка. «Не новая, новую не потянул бы», — ответил он на мой вопрос. Мы тронулись по пустынным улицам. Хабаровск всегда рано ложился спать. Ехать на север 4 часа, будем на месте почти к утру. Отец зевал, ничего не спрашивал, но говорил. Правил назаводили. Раньше хорошо, сам взял, сам пошел, мля, теперь разрешение на утку бери, на зайца бери, чушку только на подкормках или с вышки. А на Сахатова так вообще с егерем, мля. «В путину!» — распаляясь, он поворачивался ко мне, и машину опасно тянуло то вправо к отбойнику, то влево на встречную полосу. «В путину вообще ничего нельзя! Удочками, — говорит, — ловите! Удочками, мля!» «Ну, хоть не руками!» — пошутила я, но отец не услышал. «Донки нельзя, подвески нельзя, в заездках глаголь не ставь, сетку можно одну на человека. А егерей развели!» Я поправила руль. Мы почти выехали на встречку. Хорошо, что машин на трассе почти нет. Понавыпускали. Из училища, из универа. Больше, чем охотников, я говорю. И ходят по лесу. Куда ни плюнь, в охотоведа сраного попадешь. 2 штрафа в этом году уже влепили. Он потряс в воздухе указательным пальцем. А туристов еще водишь? Да какое там? Разрешение на разрешение. То нельзя, это нельзя. Подготовку туриста сделай, ответственность за него неси, зад ему вытери. Я лучше по уткам да по зайцам. Сама-то как? — спросил он. Хорошо, — ответила я. Он спрашивал о Сергее, о работе, о детях. Я отвечала «да», «нет» и «хорошо». Рассказала о съемках в Новосибирске, умолчав об эпизоде с продюсером. Рассказала, что старшие хорошо даются языки. Отец охнул и присвистнул. Он уважал тех, кто знает языки. А с младшим пока непонятно. Постоянных кружков нет, еще не нашел свой. Немного рассказала о загородном доме. «Знаю, знаю», — ответил отец. «Серега мне рассказывал, когда без тебя созванивались. Ну, с детьми по видео». Разговор притух. Отец зевал, мне спать не хотелось. Мы остановились в зоне для отдыха водителей без заправки. На хорошо освещенном пятачке с тремя столами под круглыми крышами выбрали один. Отец присел на скамейку, поставил на стол жестяную коробку с печеньем, налил кофе в крышку от термоса. Я села напротив. Ее нашли. Отец кивнул, не поднимая на меня глаз. Ольга сразу позвонила. Закрыл термос, смахнул крошки со столика. «Зачем приехала? Без тебя бы разобрались». Я пожала плечами, посмотрела в темноту окружавшего нас леса. «Она мне снится». До города отец молчал. На безымянном пальце правой руки я заметила обручальное кольцо и от удивления долго смотрела на него, не отрываясь. Мама умерла 9 лет назад, а он все еще носил кольцо. Друг друга родители, пожалуй, любили. Она была тихой женщиной, постоянно озабоченной. Хватает ли у нас денег? Тепло ли я одеваюсь? Успеет ли она приготовить ужин? До сокращения работала медсестрой, потом арендовала место на городском рынке. Я никогда не слышала, чтобы они ругались, и сама с ней никогда не ругалась, даже в подростковом возрасте. Она тихо жила и тихо умерла, а ее дочь не прилетела на похороны, потому что рожала свою дочку. Небо с востока порозовело, и трасса, мелькающая разделительная полоса, и лес по обе стороны перестали быть пугающими. Верхушки деревьев в зубристой линии врезались в темно-синее небо. Потом по обе стороны дороги потянулись болота, обманчиво устойчивые зеленые кочки с торчащими там и тут тонкими стволами мертвых осин. На болоте лежали разорванные куски тумана, больше похожие на упавшие с неба на землю небольшие облака. Затем снова лес, тайга, лианы дикого винограда, высокая трава, бурная речка, берега завалены непроходимым валежником. После крутого поворота открылся город, окруженный сопками. Он лежал в котловине с плоским дном, защищенный от ветра, кое-где в окнах горели огни. Сначала шли частные домики. За ними поднимались пятиэтажные хрущевки, в центре стояли 3 свечки-многоэтажки и 2 9-этажных корабля заводских малосемеек. На въезде возвышалась бетонная стелла, большие белые буквы «Гордеев» на фоне 3 кроваво-красных флагов.